и спросил, не хочет ли она поужинать с ним у Джека в Фольжанбуре. Как обычно, Хедвиг сразу же согласилась, и он сказал, что заедет за нею примерно через час. Пешком комиссар поднялся вверх, по Аубергу. Вышел к Леонхардсграбену. Справа площадь Лонхоф с изящной готической церковью и темно-зелеными липами перед нею. Липы уже отцвели. В знойном городском воздухе ни намека на благоухание. Хункелер шагал по Хойбергу, любуясь старинными бюргерскими домами. Эта улочка словно бы выросла сама собой. Ее не вычерчивали по линейке зодчего, просто строили дом за домом, ставя их по слегка извилистой, чуть ли не танцующей линии. Выйдя на Петерсграбен, он миновал аудиторный корпус университета. Здесь он проучился целых 8 семестров, более-менее усердно. Почему-то вспомнилось, как в перерывах между лекциями они выходили покурить на улицу, на этот самый тротуар, по которому он сейчас шагает. Считали себя тогда хорошими ребятами, смышленными скептиками, с интересом слушали старых профессоров, среди которых было несколько известных всему миру эмигрантов из гитлеровской Германии. Правда, Хункелер достаточно рано понял, что до выпускного экзамена не дотянет. Не сможет освоиться в традиционном ученом мире старой профессуры. Его интересовали вещи, которым здесь не учили. Вот и площадь Петерсплац, обсаженная вязами. Трава на газонах пожухла. В 1968 здесь проходили многолюдные митинги, наводившие страх и ужас на ректорат и правительство. Несколько раз выступали приезжие знаменитости из Парижа и Берлина. Из осторожности полиция их терпела. Она с превеликим удовольствием запретила бы такие сборища, но не рискнула. Ведь тогда еще не было средств, чтобы реализовать подобный запрет. Молодежный бунт обрушился на город, как природный катаклизм. Никто не ожидал такого. Нигде в Европе Хункелер горько рассмеялся, представив себе, какой арсенал задействует полиция, случись ей вновь столкнуться с непокорной молодежью. В ту пору на всех митингах держала речи и Криста Эрни, причем нисколько не уступала зарубежным знаменитостям. Говорила она от имени Базельской организации свободного студенчества. Провозгласила университет суверенной республикой, где государственным властям делать нечего. Эта республика должна заниматься исследованиями на благо человечества, только не по указке посторонних, промышленности и политики. Предмет исследований должны определять сами студенты. Хункелер хорошо помнил молодую женщину, ее ореховые глаза, ее чистую красоту. Говорила она медленно, спокойно, несколькими простыми фразами умела разъяснить сложные обстоятельства. В переговорах с ректором была въедлива и неуступчива. Уже тогда ходили слухи, что у нее есть ребенок. Но от кого никто не знал, да и вообще не интересовался этим насквозь буржуазным вопросом. Жила Криста Эрни в коммуне, в старом муниципальном доме на Петерсграбене. Это было время длинноволосых коммунаров. Обычная семья считалась контрреволюционной. Ребенок есть ребенок, кто бы ни был его отец, и присматривали за ним всем скопом, по крайней мере, теоретически. Вот и Бернулли штрассы, чьи каштаны сулили некоторую прохладу, хотя и здесь асфальт дышал дневным зноем. Слева длинное здание университетской библиотеки. Дальше Бернуллианум, а перед ним лежащая женская фигура. «Красивый город, вообще-то», — думал комиссар, сворачивая на Митлере штрассы. и жить в нем хорошо».